Глава 47, в которой уже раз за последние несколько месяцев Алексей оказался в практически беспомощном состоянии. Единственное, что он мог, так это есть, спать, очень много спать, и пялиться в потолок и стены. И еще думать. Думать приходилось много. Решиться на побег – дело одно, но вот осуществить его – уже совершенно другое. Мягко говоря, практически неосуществимое. Элитным гладиатором он пока еще не стал, скорее элитным рабом с отдельными апартаментами, ну или тюрьмой. Пока Алексей не мог ходить, его не слишком-то беспокоил тот факт, что его не выпускают из фургончика. Через пару дней после разговора с Хазом, когда сил на то, чтобы пройти несколько десятков шагов у него стало достаточно, представитель попросился в туалет на улицу у женщины, принесшей ему еду, на что получил совершенно безапелляционное «нет». Большую часть времени выйти у него возможности и так не было. Как говорится, собаки лаяли, караван шел. Но, очевидно, никто не собирался выпускать его на улицу ни во время обеденных привалов, ни вечерних стоянок. «Меня собираются выпускать?» – спросил Алексей на следующий день у Хаза. «Нет», – сухо ответил тот. «А что так? Боитесь, что сбегу?» Хаз усмехнулся. «Вовсе нет. Здесь некуда бежать, Алекс. Негде прятаться. Мы едем посреди пустоши. Ты сейчас в подвешенном состоянии, ни жив, ни мертв, что-то вроде призрака. Поэтому тебя нельзя практически никому видеть». «А ты та женщина», — фыркнул представитель. Ухмылка Хаза стала еще шире. Вообще улыбчивый он был, засранец. «Запреты должны быть везде и всегда. Но их суть в том, чтобы приносить пользу, а не вред. Или ты бы предпочел умереть с голоду в этом фургоне? Так что и у этого, и у многих других запретов есть исключения. На тебя можно смотреть во время боя, иначе какое было бы веселье, а? Мне можно тебя видеть, так как я самый сильный физически и духовно мужчина в лагере. На меня твое проклятие не падет. А эта женщина бесплодна, ей уже хуже не станет. Ты, кстати, можешь использовать ее по прямому назначению». Алексей хотел переспросить про прямое назначение, но, открыв рот, понял, что это за такое назначение, и тут же его закрыл. Про эмансипацию в обществе, где людьми торговали как вещами, наверняка не слышали. «Я еще слишком слаб для этого». «Когда-нибудь перестанешь быть слишком слабым», – пожал плечами работорговец. Представитель непроизвольно повел плечами. Из-за жутких татуировок на лице с первого раза и не сказать, сколько его кормили целят, но явно не меньше 40. Это была тощая женщина с сутулой натруженной спиной и очевидной нехваткой зубов. В общем, далеко не мечта. Это ж насколько нужно осатанеть от воздержания, чтобы на такую полезть. «Еще одно», — сказал Алексей вслух. «Когда твой боец побеждает в поединке, это ведь престижно?» «Конечно». «Тогда землянин протянул Хазу пустую миску. Прикажи удвоить порции, иначе я не успею восстановиться до следующего боя». Работорговец засмеялся и вышел, ничего не ответив. Но на ужин, кроме горшочка с кашей, принесли приличный край хлеба, намазанный топленым жиром. Проснуться, поесть, поваляться на циновке, чувствуя всеми костями каждую колдобину, встреченную на дороге, задремать, поесть, поваляться на циновке, поесть, заснуть. Ночами Алексей спал как убитый. Просто падал в черноту и пребывал в ней до самого утра. Днями скорее дремал, чувствуя покачивание фургончика и слыша звук моторов, человеческие голоса и лай собак. Отражение не возвращалось, и представитель был рад этому. Ему чертовски не хотелось возвращаться в ту яму с трупами. Оставалось только надеяться, что его подсознание найдет выход из той ситуации. Надеяться, есть, спать. И так изо дня в день. Караван работорговцев уверенно двигался на юг, чему Алексей был только рад. Ведь 7 из 9 других участников игры находились на северном побережье материка. Видимо, каждый из них занял удобную для себя позицию и выжидал, пока не торопясь сближаться с другими, чтобы вступить в бой. По красным пятнам в голове сложно было судить о расстояниях, но две ближайшие друг другу точки разделяло не менее чем 50 километров. На 2 южан, к которым Алексей как раз-таки приближался, пока можно не обращать внимания. Их разделяло еще 3/4 материка, а это добрых 2000 километров. Поэтому представитель Аларии не беспокоился о продавцах грез и их представителях. Да зачем было беспокоиться? Нужно было принимать пищу, спать и смотреть в потолок. И если на первый день такого путешествия ему казалось, что он готов провести так хоть всю оставшуюся зиму, на третий это состояние казалось терпимым, то через неделю смерть от рук другого раба или продавца грез начала казаться не такой уж плохой альтернативой, охватившей его скуки. За это время Алексей восстановился настолько, насколько вообще было можно. Он крепко держался на ногах, немного набрал в весе, а его мышцы окрепли. Рана зарубцевалась, и хотя до полного заживления еще было далековато, воспаление и гной ушли окончательно. Но боль не уходила. Она всегда была где-то рядом. То резко дергая где-то в глубине раны, то возвращаясь надолго, ноя словно десяток больных зубов сразу. В конце концов, на восьмой вечер их караван остановился не просто на ночевку. Случилось это часа через два после обеденной стоянки. И так постоянно лающие собаки разошлись настолько, что их лай вывел Алексея из того блаженного состояния полудремы, в котором он пребывал после очень плотной трапезы. Представитель сел на циновке и принялся вслушиваться в происходящее. Когда лай достиг, казалось, запредельной громкости, Алексей понял, лают не только местные собаки. Они встретили другой караван. Но понять, что именно происходит, не представлялось никакой возможности. Из-за холода два небольших окошка запечатали, так что выглянуть на улицу Алексей не мог. В общем-то, в том числе благодаря тому, что тюрьма освещалась лишь одной лампой, он и спал так долго. В фургончике перманентно стояла полутьма. Из-за шавок он не мог расслышать голоса людей, только отдельные выкрики. Мимо фургончика никто не проходил, подтверждая давнишнюю еще догадку. Карета Алексея плетется в самом конце каравана. Собаки в конце концов поутихли, но по-прежнему ничего особо не происходило. Потом, через 20 или 30 минут после встречи, несколько моторов завелось, однако проехали машины не более чем на несколько десятков метров и остановились. Фургончик же Алексея и вовсе остался на месте. Лагерь зашумел, но отзвуки не отличались от стандартных. Работорговцы готовили стоянку. Поэтому пленнику оставалось только сидеть и гадать, устроить встретившиеся караваны дружескую попойку или кровавую драку между рабами. Пока гадал, не заметил, как уснул. Проснулся представитель довольно поздно, в желудке уже урчало, чего за последние дни с ним не случалось ни разу, а с улицы пахло дымом и жареной едой. «Ты настолько счастливый, что тебе обязательно придется драться», — сказал сам себе Алексей. «Они кормят тебя, потому что не хотят переводить еду, и чтобы злее был». Поэтому он справил нужду в дыру в полу, попил воды, благо огромная эмалированная кружка стояла в его фургоне всегда, и просто лег на циновку. В конце концов, от него сейчас вообще ничего не зависело. Ждать пришлось недолго. Через четверть часа у фургончика послышались шаги. Привычно лязгнул замок, и в дверь ввалился Хас, принеся с собой потоки холодного воздуха, несколько снежинок и стойкий запах бражного перегара. «Раздевайся», — сказал работорговец. «Ха, вот так сразу?» — хмыкнул Алексей, садясь. «Извини, но ты не в моем вкусе». Хас хмыкнул, обдав пленника второй волной перегара, и расплылся в своей паршивой ухмылке. «Перед смертью не нашутишься. Раздевайся, тебя ждет бой». Об этом Алексей уже догадался. На миг ему стало откровенно паршиво, но это ощущение быстро прошло. Представитель будто бы снял его вместе с одеждой и выбросил куда-то в угол. Он уже убивал, и, кажется, каждое следующее убийство становилось все более простым делом. Профдеформация, мать ее. Выглянув за спину Хазу, Алексей ничего не увидел. Но еще несколько снежинок влетели в помещение через раскрытую дверь. На улице было более чем зябко. «Хотя бы обувь можно оставить?» – спросил он. Хас поднял вверх указательный палец. «Бои для тебя новое рождение. Разве ты видел, чтобы младенцы рождались обутыми?» Представитель цыкнул и тяжело вздохнул, стягивая с себя сапоги с мягкой подошвой. «Быстрее, тебя уже ждут не дождутся», – весело сказал Хас и выпрыгнул из фургончика. «Чем сильнее замерзнет твой противник, тем он будет злее», – раздался с улицы его голос. «А я бы не стал злить врага перед смертной битвой». Алексей повел носом, поджал пальцы ног. «Все равно придется выходить, так нечего торчать в проходе и светить своими причиндалами». Он спрыгнул и приземлился в снег, покрывающий землю по щиколотку. Холод уколол его ступни, холодный влажный ветер заставил поежиться. Но куда больше представителя второго клана занимали сейчас другие ощущения. Он пытался понять, насколько его слушается тело. И, кажется, ответ был удовлетворительным. Именно удовлетворительным. Алексей крепко стоял на ногах, его не вело из стороны в сторону, руки не дрожали от слабости, но до нормального состояния ему стоило отлежаться еще пару недель. Его успокаивало одно – его противник тоже был выбран из самых слабых рабов, которые не должны были пережить зиму, и наверняка его состояние сейчас тоже не из лучших. Солнце уже ушло за горизонт, но еще не совсем стемнело. Алексей различил на фоне синего неба несколько машин и фургонов, составленных в круг. Но пара машин и его фургончик расположились поодаль от основного лагеря. Вероятно, по ту сторону круга также стоит тюрьма его противника. И тот сейчас также разглядывает этот круг. И поле боя, сооруженное работорговцами в нескольких десятков шагов левее места стоянки. Все те же костры и ежи с колючей проволокой. Видимо, именно они и являлись ареной, а то, что ее окружало, уже не так важно. Если подвернулась возможность, встанем у довоенного стадиона и посмотрим на драку в комфорте. Если нет, что ж, пусть бойцы убивают друг друга посреди заснеженного поля, а мы посмотрим на драку стоя, разогревая себя выпивкой. И ведь действительно стояли, сбившись в две небольшие толпы, и мужчины, и некоторые женщины. Видимо, других развлечений на ближайшее время у них не ожидалось, и пропускать драку никто не хотел. «Пошли, у меня яйца замерзли», — сказал он Хазу, и работорговец рассмеялся. «Ха-ха-ха, они у тебя сейчас такие маленькие, что по ним будет очень трудно попасть». «Хорошее тактическое преимущество», — мрачно проговорил Алексей и зашагал к кострам.